Заган поедал чужую магию. Если он находится в своих собственных владениях, то, независимо от места, он был в состоянии подавить магию. Каким бы выдающимся магом ни был этот таинственный вторженец, пока он был всего лишь магом, у него не было никаких шансов на победу. Зачерпывая пудинг ложкой, Заган вздохнул и высказал факты ему в лицо. Он хотел насладиться пудингом до самого последнего кусочка. Поэтому он надеялся, что незваный гость просто поймет разницу в силе между ними и уйдет. Если бы маг, имеющий второе имя, просто ушел бы, будучи не в состоянии что-либо сделать, это само по себе дало бы знать всем о моей силе. Он и сейчас не забывал о своей цели – доесть пудинг. Однако Вальфар повысил свой голос. «Понятно. Несмотря на то, что ты такой противный, ты все равно владыка демонов, да». Руки таинственного гостя преобразились, когда он выкрикнул эту фразу. Стальные доспехи превратились в затвердевшую чешую, а кончики пальцев – в ногти, напоминающие колья. Заган ощущал всю силу этих большущих рук и когтей, ее было достаточно, чтобы превратить камень в порошок, не полагаясь на магию. Это не магия, верно? Поток энергии, соответствующий магическому кругу, не возник. И это не было похоже на то, что они были заменены заклинанием или зачарованием, так как не было никаких изменений в самом потоке маны. В этом мире существовало много рас, которые обладали разумом помимо людей. К примеру, тириантропы, у которых есть когти и клыки, или авианы, у которых есть крылья. Поскольку когти и клыки таких рас не были магией, их нельзя рассеять с помощью магического круга, запечатывающего магию. Это значит, что трансформация рук Вальфара также попадает под эту категорию. Он почти сразу узнал эту руку. Одна принадлежала одной из мистических рас, а именно, драконам. Драконы, как и эльфы, были легендарными существами, о которых говорится в легендах. Они были расой, которая отказывалась контактировать с миром и, кроме того, обладала знаниями и магией, которые выходили за пределы человеческого понимания. Говорили даже, что они гордятся маной, превосходящей эльфийскую. С возрастом они становились существами, которые могли обретать имена богов и дьяволов и стоять наравне с ними. Однако, несмотря на то, что он, дракон, он кажется бессилен, да, похоже на мага, что обрел силу дракона. Во всяком случае, казалось, что он обладал силой, не относящейся к магии, и, по всей видимости, именно по этой причине таинственный нарушитель бросил вызов владыке демонов. Вальфар прыгнул в столовую, а затем ринулся на него с драконьими когтями. «Я же сказал тебе, что мы сейчас едим. Я буду твоим противником позже, так что не мог бы ты немного подождать?» Несмотря на его атаку, когти были остановлены одной рукой. Ложка, которую он до этого держал, теперь находилась у него во рту, а левая рука защищала пудинг, как будто он был драгоценным. Заган мог сказать, что Вальфар из-за этого абсурда широко раскрыл свои глаза, прячущиеся под маской. Но все же незваный гость не унимался. «Высмеиваешь меня?» Рот маски со щелчком открылся, и свет маны начал собираться в этой области. Существовала общеизвестная легенда, что драконы сжигали ману в своих телах, чтобы использовать дыхание света. Казалось, что Вальфар пытается провернуть сильную магию, а у Загана не было ничего, чем он мог бы ее остановить. Когда его лицо напряглось от осознания этого, Заган вскрикнул. «Ты чертов дурак, я же предупреждал, такими темпами на еду попадет пыль, так что просто прекрати». Будто он вперемешку показал свою публичную сторону и истинные чувства, но Заган отпустил его руку с когтями и ударил ладонью по маске, чтобы заставить его замолчать. Мана от дыхания рассеялась. Заган вернул ладонь в прежнее положение, удар пришелся прямо в голову, отчего крупное тело оказалось в воздухе. Скорее всего, незнакомец получил сотрясение мозга. Вздрогнув, Нефи закрыла лицо руками, а когда робко открыла глаза, то увидела, как незваный гость с тяжелым стуком рухнул на землю. Преображенные драконьи руки и ноги вернулись в свою прежнюю форму, и по маске со скрипом и треском побежала трещина. Похоже, он потерял сознание. Убедившись, что помеха была устранена, Заган фыркнул. «ПФФ, кажется, я стал более мягок, да, если бы это был прежний он, незваный гость уже превратился бы в фарш, но теперь он сдерживался и останавливался только на их избиении, что было бы немыслимо всего месяц назад, а изменился он благодаря Нефи. Он был рад проживать с ней свои деньки, и словно прикусывая губу от того, насколько чудесным было его счастье, Заган пробормотал. Может быть, стоит еще немного укрепить барьер. С этого момента злоумышленников, подобных этому, только прибавится в числе. Он с легкостью победил его, но Вальфар отнюдь не был слабым магом. Заган знал, что ему, скорее всего, не была бы гарантирована победа, сражаясь он с ним месяц назад. Причина, по которой он смог так легко победить сейчас, была очень проста. Заган стал намного сильнее. В дополнение к знаку владыки демонов, он получил наследство Мархазиаса. В общем, магия становилась сильнее прямо пропорционально накопленным знаниям. Таким образом, став владыкой демонов, Заган быстро наращивал свою силу. Нефи встала со своего места, слегка побледнев, когда Заган вздохнул. Оставив еду как есть, она бросилась к незваному гостю. «Послушай меня, Нефи, оставь его в покое. Скорее всего, он не проснется, пока мы не закончим обедать». «Нет, этот ребенок возможно». Как только Нефи сказала это и подняла незваного гостя на руки, его конечности с лязгом отвалились. А, от этого зрелища даже Заган побледнел. «Подожди, что? Нет, все, что я сделал, это всего лишь ударил его, верно? Я ведь не оторвал ему руки и ноги, правда?» Хотя он поклялся не убивать никого в присутствии Нефи, похоже, он уже нарушил свою клятву. И пока Заган весь трясся, Нефи пробормотала, как я и думала, и сняла треснувшую маску. «Мастер Заган, она еще совсем ребенок. Под маской было маленькое детское личико. Более того, это была девочка. У нее были светло-зеленые волосы, похожие на весенние ростки. Поскольку ее глаза были закрыты, он не мог видеть их цвет, но заметил, что у нее длинные ресницы. Губы у нее были ярко-розовые, и, возможно, от того, что она была закутана в большую робу, ее щеки пылали. Бронированные руки и ноги были просто для вида, своего рода папье-маши. Казалось, пустотелые доспехи управлялись с помощью какой-то магии. И тут Заган наконец понял, что именно он сделал. Получается, я просто ударил ребенка и вырубил ее. Почему дитя обладает силой дракона, притворяясь магом? Во-первых, действительно ли это был привидение Вальфар? В данный момент Заган задавался целой кучей вопросов. Похоже, сейчас не время радоваться тому, что Заган не убил ее. Словно скрывая потерю самообладания, Заган открыл рот, решив заговорить. «ПФФ, НН, не паникуй, Нефи. Если беспокоишься, тогда можно оказать ей помощь. Так, посмотрим, думаю, что у нас должно быть какое-то лекарство от простуды. Кроме того, она ведь не умерла, верно? Она ведь жива, да? Может, пока отнесем ее в комнату с кроватью? Пожалуйста, успокойтесь, мастер Заган. Лекарство от простуды не поможет излечить раненого», — Нефи говорила так, словно предостерегала Загана, который не мог скрыть своего волнения. Затем она положила руку на лоб ребенка, прежде чем кивнуть. «Все в порядке. Похоже, она просто потеряла сознание. Видимо, она не пострадала». «Правда? Ты ведь говоришь правду? Да, она ведь не умерла. Да, все в порядке, она жива». Услышав это, Заган вздохнул с облегчением и приложил руку к груди. Нефи посмотрела на него с недоумением, будто его действия были чем-то из ряда вон выходящими. «Че, что случилось?» «Ничего, мастер Заган, как я и думала, вы очень добры». «Да». Пока Заган изумленно смотрел на нее, Нефи держала Вальфара на руках. Хотя она была всего лишь маленькой девочкой, казалось, что для Нефи будет трудно поднять ее, учитывая ее тоненькие руки. Однако, несмотря на свой шок, Заган жестом показал ей, что он донесет ее. «Все хорошо?» «Да». «Серьезно? Какой проблемный нарушитель?» Даже бубня жалобы себе под нос, Заган был в ужасе от мысли, что он ударил ребенка на глазах у Нефи. Однако, словно пытаясь избавить его от этих мыслей, Нефи прижалась к нему. Итак, вторжение маленькой девочки-дракона ознаменовало изменения в их повседневной жизни. Глава 2. Дракон, которого я подобрал, очень сильно ко мне привязался, поэтому она стала моей дочерью. Шастель Лилквист, ты отстраняешься от службы архангелом на неопределенный срок. Услышав это от своего непосредственного начальника, кардинала Клавуилла, Шастель молча опустила голову. Священного меча при ней уже не было. Поскольку он являлся важнейшим символом церкви, то теперь хранился в церковной сокровищнице. Причиной всего этого стало событие, произошедшее полмесяца назад. Пустовавшее место 13-го архидемона было отдано молодому магу по имени Заган. Естественно, церковь хотела атаковать Загана, пока он был еще неопытен и только начал собирать свои силы. Только Шастель выступила против этой идеи. Он дважды спас мою жизнь. Я не могу пойти против него после этого. Конечно, был способ и лучше, чтобы доказать свою точку зрения. Даже перед демоном, обладающим огромной силой, Заган не дрогнул. Вспомнив тот его вид, Шастель стало стыдно за саму себя. Вот почему я не хочу сражаться с ним, даже если это означает предательство моей клятвы. Шастель пользовалась большой поддержкой населения, являлась обладательницей священного меча, служила величайшим оружием церкви и была единственной женщиной в группе. И все же она решила сделать то, что легко можно было посчитать ересью. У церкви больше не было времени беспокоиться об уничтожении Загана, ведь сейчас кардинал Клавуил занимался вынесением приговора. Другими словами, такие действия церкви не имели иного смысла, кроме демонстрации собственного авторитета. Просто выставляя мага в злом, церковь могла легко оправдать любые свои действия. Вот почему предатель считался проблемой серьезнее, чем могущественный маг. Церковь прогнила так глубоко, как только могла. В момент, когда Шастель подавила вздох, святые рыцари позади нее начали говорить: «Пожалуйста, подождите, ваше преосвященство Клавуилу, такой приговор слишком жесток. Я считаю так же. Если вы примете во внимание достижения леди Шастель, то должны проявить некоторую снисходительность. Более того, теперь, когда появился новый архидемон, уменьшение количества священных мечей на поле боя только вызовет хаос. Вы все, прекратите». Клавуил повысил голос в ответ на слова святых рыцарей. Взглянув на рыцарей, которые моментально затихли, старый кардинал тяжело вздохнул. «Неужели вам всем кажется, что я совсем не чувствую жалости?» Кардинал Клавуил, который, казалось, постарел еще больше, пробормотал что-то, как бы сокрушаясь. Это, у святых рыцарей не осталось другого выбора, кроме как молчать в ответ. Все, чего я желала, защищать людей, которые просили о помощи. Вот почему я стала святым рыцарем. После того, как ей был дарован священный меч, она гордилась своей работой, защищая невинных от беспричинного гнета со стороны магов. И прежде чем все осознала, она начала получать только приказы уничтожить от церкви. И Шастель больше не могла даже взмахнуть мечом по своей собственной воле. Единственная ее фраза о том, что маг не злой, вызвала настоящий переполох именно из-за того, насколько верной она была до сих пор. Но этим, я думаю, мне хотя бы удалось вернуть свой долг Загану. По крайней мере, формирование отряда уничтожения сильно задержится. Очевидно, хитрый маг предпримет контрмеры против церкви, и она должна хотя бы помочь им выиграть некоторое время. Вдруг Шастель вспомнила эльфийскую девушку, которая была рядом с Заганом. Несмотря на то, что она была горничной мага, девушка вела себя так, как будто Шастель была ее другом. И Шастель чувствовала, что они действительно могли бы стать друзьями, если бы только она не была святым рыцарем. Хотя уже слишком поздно для таких причудливых мыслей. Наконец кардинал Клавуил положил руку на плечо Шастель. «Шастель, пожалуйста, не делай такое смиренное лицо. Со временем, думаю, я смогу добиться отмены твоего наказания». Услышав эти полные надежды слова, Шастель удивленно уставилась на него. «Что, вы?» Кардинал Клавуил смотрел на Шастель, словно на свою любимую дочь. «Священный меч выбирает своего владельца по собственной воле. Избранный священным мечом не будет вечно жить в нищете. Пожалуйста, потерпи немного. Старик определенно сможет решить проблему. Ваши слова слишком добры для такой, как я», — спокойно ответила Шастель. «Церковь прогнила, но надежда на спасение еще есть. По крайней мере, разве перед ней не стоял человек, признавший ее?» В уголках ее глаз начали собираться слезы, но лицо кардинала Клавуила оставалось строгим. «Однако имей в виду, Шастель, я могу защитить тебя только на политической сцене. Это есть», — кардинал Клавуил тяжело вздохнул и почти испуганным тоном объяснил, что он имел в виду. «Самый ужасный человек из архангелов, Рафаэль Хьюрандил, направляется сюда». Одно только упоминание этого имени заставило Шастель вздрогнуть. Он был великим человеком, который продолжал вести службу и в свои 50 лет. Не его навыки владения мечом, а именно жестокий характер привел к тому, что слова «самые ужасные» были закреплены за ним. Кардинал Клавуил тихо сообщил ей о его скором прибытии. Большая часть критики архангелов никогда не становится достоянием общественности. Однако о нем я слышал много плохих слухов. Человек, которого боялись до такой степени, что называли самым ужасным, сейчас направлялся к предательнице Шастель. Чистка. На ум пришло одно единственное слово, пропитанное кровью, но то, что сказал кардинал Клавуилл, отличалось от ее догадок. Говорят, он пытается создать новую силу внутри церкви и собирает единомышленников. Услышав эти слова, Шастель широко раскрыла глаза. Она не знала, сколько людей уже к нему присоединилось. Среди святых рыцарей и священников, вероятно, было много тех, кто разделял его идеи. Самый ужасный архангел захватит еще большую власть. И учитывая все последние события, это событие может служить сигналом. Предательство Девы Священного Меча не могло стать достоянием общественности. В конце концов, если другой архангел убьет ее, эти слухи поднимут огромный шум и потрясут мир. Власть церкви сильно пошатнется. И все же хоть раз я последовала зову сердца. Ее будущее, возможно, было темным и закрытым, но она не чувствовала никакого сожаления. «Где я?» Только открыв глаза, пробормотала Вальфор. Она находилась в одной из комнат замка Загана. До недавнего времени тут повсюду были разбросаны останки странных существ и пробирки, которые использовались в экспериментах по их созданию, но сейчас здесь стояла только простая мебель и кровать. Видно, ее решили использовать как гостевую комнату. Загана в основном посещали только убийцы, стремящиеся к его знаниям и статусу, поэтому он думал, что в гостевой комнате не было необходимости, но Нифи сказала, разве лорд Барбатос не приходит сюда, и привела комнату в порядок. Заган собирался никогда не позволять этому негодяю пользоваться комнатой, которую прибрала Нифи, но даже в этом случае всегда оставался шанс, что кто-то еще мог заскочить. Ну, друзья Нифи всегда могут заглянуть, например, клерк из магазина одежды в Кианаидисе, чье имя только что всплыло во время ленча, а также святой рыцарь Шастель. Заган ни за что не прогонит их, если они появятся у него на пороге. В гостевой комнате Заган и Нифи стояли плечом к плечу, наблюдая за состоянием Вальфор. Взгляд девочки блуждал по опрятной комнате. Она явно была сбита с толку. Глядя на это, Заган почувствовал облегчение. Ах, к счастью, она жива. Конечно, Нифи уже говорила, что она жива, и Вальфор дышала, пока спала. Но он беспокоился, проснется ли она. Заган старался не убивать противников. Он делал это как ради Нифи, так и из-за проблемы очистки его владения от трупов. Вот почему он в основном просто слегка избивал их, прежде чем выбросить за пределы владений. Но, говоря об этом, Заган никогда не задумывался, выживали ли они. Не то чтобы он не был уверен в контроле своей силы. Маленькая девочка по имени Вальфор лежала в постели без брони и одежды. Под доспехами из папье-маши она носила только старую рубашку, на ней даже не было брюк. Поскольку она была ребенком, то, вероятно, просто надевала самый минимум одежды под броню. Ее зеленые волосы были заплетены в толстые косы, а из промежутков в волосах торчали два рога. Ее глаза оказались золотистого цвета, а ростом была Загану по талию. Судя по ее внешности, если не считать рогов на голове, она ребенком людей. Тет и мерзавец. Похоже, она наконец пришла в себя. Золотые глаза Вальфор распахнулись, и она подпрыгнула, чтобы ударить Загана. «Хаэм, ну, если ты такая энергичная, то, наверное, все в порядке», — сказал Заган, остановив кулак ленивым движением. Хоть это и можно назвать кулаком, он был мягким, и даже если бы Загана им ударили, тот вряд ли бы оставил даже след. Однако Заган почувствовал в этой руке силу, которая, вероятно, превратила бы обычного мага в фарш. Ну, она же все-таки маг. Те, кто стремился стать магами, начинали с усиления своего собственного тела. Они могли продлить свою жизнь, получить достаточно силы, чтобы разбить даже камень, обладать телом, которое не могло заболеть и не нуждалось во сне. Благодаря этому они могли устранить все преграды на пути их исследований. Вот почему у обычных людей не было никаких шансов победить мага. Даже если бы они могли управлять огнем и молнией, их чистая физическая сила и скорость находились на другом уровне. Если бы Заган не поймал ее кулак, комната, вероятно, уже пребывала бы в ужасном состоянии. В комнате повисла тяжелая атмосфера. Эта девушка, Вальфор, была магом того же уровня, что и Барбатос с Заганом до того, как последний стал архидемоном Мархазиасом. Она была намного сильнее обычных магов и бандитов. Враг, на самом деле заслуживающий максимальной осторожности. Но она всего лишь соплячка. Она была невысокого роста, а ее щеки казались одновременно нежными и мягкими. Внешность обычного ребенка. Заган не знал, Должен ли он попытаться подчинить ее или быть добрым к ней? В любом случае, с ней будет тяжело иметь дело. Даже когда он остановил ее кулак, Вальфар угрожающе произнесла «Гррррррр» и продолжила давить на ладонь Загана. «ХМФ, покажи немного благодарности Нифи. Я не проявляю милосердия, даже если мой противник – сопляк. Если бы Нифи не умоляла сохранить тебе жизнь, твоя голова была бы отрублена, и я уже вышвырнул бы тебя вон». Услышав эти слова, Вальфар наконец поняла, что ей позволили жить, а также то, что если Загану захочется, даже в этот самый момент, он может прикончить ее. «Но я не могу сделать что-то столь жестокое в присутствии Нифи». Наконец она опустила свой кулак. «Почему?» – спросила Вальфар детским писклявым голосом, соответствующим ее внешности. Приглушенный голос, которым она говорила до этого, создавался, вероятно, магией маски. В ответ на вопрос Вальфар Заган склонил голову на бок. «Почему? Что? Я пришла сюда, чтобы забрать твою чертову жизнь. Почему ты не убил меня за то, что я пошла против тебя?» Заган нахмурил брови, как будто это его совершенно не интересовало. «Я ведь уже говорил тебе, не так ли? Нифи спасла тебя. Вот почему я оставил тебя в живых. Только поэтому. Ясно, что если бы Заган собственноручно убил ребенка, то это разбило бы Нифи сердце, даже если бы он просто защищался. И правда хорошо, что Вальфар поняла все прежде, чем он решил убить ее. И все же я не чувствую ни враждебности, ни ненависти. Поскольку ее победили, было бы нормально, если бы чувства обиды и униженности только росли. Возможно, она просто потеряла волю к борьбе, но было трудно себе представить, что еще минуту назад она хотела убить Загана. Напротив, лицо Вальфар выглядело еще более удивленным, чем лицо Загана. И пока они стояли, растерянные поведением друг друга, Заган задал вопрос, мучивший его. «Так что же ты планировала?» Напав на меня, она заявила, что заберет силу архидемона, но большинство магов не так уж и гнались за силой. Нет, возможно, лучше сказать, что общее определение силы для магов разнилось. То, к чему стремились маги, накопление знаний и техник. Мало кто проявлял интерес к силе для сражений с другими. Так происходило потому, что, обретая знания, маги обретали и силу. Сила – это то, что приходит само по себе в процессе приобретения знаний. Способность сражаться была хорошим способом заставить других повиноваться, но она не очень помогала в погоне за знаниями. Приобретение знаний вело к обретению силы, но не наоборот. И все же Вальфар жаждала силы для сражения. Сила архидемона – это огромное количество маны, даруемой символом архидемона, а не знания. Конечно, находились и такие, как Барбатос, которые стремились к статусу и имуществу архидемона, но для мага было странно жаждать силы. И когда Заган впился в нее взглядом, тело Вальфар напряглось, словно она испугалась. Видеть ее в таком состоянии — она ведь просто ребенок, да, независимо от того, как он смотрел на нее, она не походила на мага, который может даже выпустить дыхание дракона. И пока Нифи осматривала ее, Вальфар открыла рот, словно издав вздох. «Я хотела силы, понятно. Однако не думаю, что это то, чего хотело бы большинство магов. Маги становились сильнее просто для того, чтобы защитить себя. С их большой продолжительностью жизни они нуждались в силе, чтобы защитить свое собственное тело и имущество. Сила не была ни средством, ни целью. Она не была тем, чего можно было бы желать до такой степени, чтобы рисковать своей жизнью. Но, конечно же, в мире есть и исключения. Когда Заган указал на это, Вальфар что-то пробормотала. «Потому что я слабая. Вот почему мне нужна сила». «Понятно. Значит, тебе нужна сила, чтобы выжить». Казалось, это противоречило общему представлению о магах, но Загана убедил ее ответ. Во-первых, Заган сам настроился на увеличение собственной силы, чтобы достичь бессмертия. Другими словами, так называемое исключение, которое сосредоточено на силе больше, чем на знаниях, относилось и к самому Загану. То есть на самом деле ей все равно, кто был ее врагом. Заган, Нифи или кто-то другой. Так что, вероятно, именно поэтому Вальфар не испытывала никакой враждебности или ненависти. «Тогда почему ты решила напасть именно на меня? Я архидемон, разве ты не думала, что плохо подготовлена, чтобы бросить мне вызов? Заган, ты только совсем недавно стал архидемоном. И если твое второе имя — убийца магов — правдиво, то ты должен быть слабым против того, кто не является магом. Вот почему ты думала, что сможешь победить меня», — ответил Заган властным тоном, и Вальфар кивнула. Затем ее руки слегка задрожали. «Почему-то мне кажется, что это выглядит так, будто я издеваюсь над слабым». На самом деле чувство было не из приятных. Заган был тем, на чью жизнь покушались, но почему-то чувствовал, что здесь плохой именно он. Маг не знал, как описать такую ситуацию, и это выбивало его из колеи. «Ну, у тебя был неплохой план, но ты слишком слаба, чтобы убить меня». Вальфар промолчала, прикусив губу. Когда Заган положил голову на сцепленные за головой руки, то спросил ее о том, что больше всего беспокоило его. «Кстати, ты ведь дракон, верно?» Вальфар вздрогнула. «Да. Подумать только, что остался еще живой представитель вида, а разве вы не становитесь намного сильнее людей просто с течением времени? Почему ты так сильно жаждешь силы? Просто живя, драконы вырастают до уровня, недоступного человеческому интеллекту. Им даже не нужно накапливать знания, как магам. Согласно легендам, дракон, проживший 10 тысяч лет, даже убил и съел бога. Поэтому отказаться от такого преимущества и вступить в бой со слабой надеждой на победу, это больше похоже на поступок человека. А может, она куда-то торопится, может быть, у нее есть причина, по которой она должна стать сильнее прямо сейчас. Услышав слова Загана, Вальфар опустила голову, и даже слезы выступили у нее на глазах. Похоже, она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом знал. Когда она опустила взгляд, ее хрупкая фигура совсем не походила на позу мага, не говоря уже о драконе. А, понятно. Глядя на нее, Заган наконец понял причину своего беспокойства. «Эта девочка, она выглядит так же, как и я, когда меня поймали за кражей еды. Она не считала Загана за врага и не таила на него обиды или что-то в этом роде. Выглядела так, будто она была просто голодна, и так как не нашла другого способа, пыталась украсть еду, но потерпела неудачу. Или в попытке украсть у человека драгоценности, ее целью оказался разбойник. В любом случае, она была похожа на ребенка, который должен расплатиться за свою ошибку. У Загана сохранились воспоминания о том, как он сам проходил через то же самое бесчисленное количество раз, поэтому понимал ее до такой степени, что даже больно становилось. Когда он наконец-то все понял, Нифи наклонила голову, спрашивая: «Мастер Заган, что-то случилось?» «Нет, просто разговариваю сам с собой». «А, ясно, я понял». Похоже на то, что она нашла легкую цель и попыталась быстро достичь ее, но была безжалостно избита и готова вот-вот расплакаться. Понятно. Если он заменит фразу «я хочу силы» на «я хочу еды», то прекрасно поймет ее. В конце концов, когда человек голоден, он не в силах злиться. Конечно, совершила дурной поступок, но вместо того, чтобы кричать: «Ну, что будешь делать?», вероятно, лучше просто отругать ее за то, что она сделала что-то плохое. Поскольку Заган вел себя так, словно разговаривал с другим магом или врагом, то был на взводе. Но он ошибся в своих первоначальных выводах. Теперь уже очевидно, как с ней следует обращаться. Думая о том, как нелепо было с его стороны выставлять свое высокомерие, Заган фыркнул. «ХМПФ. Ну, ладно. Что важнее, ты бросила вызов мне, архидемону. Ты должна понести наказание. Мастер Заган ММ». Когда Нифи повысила голос, словно хотела попросить его о чем-то, Заган просто кивнул в ответ, как будто уже понял. И какое же ужасное наказание она себе представила. При этой мысли Вальфар вдруг задрожала со слезами на глазах. И вот, как бы вынося приговор этой маленькой девочке, Заган заявил следующее: «Начиная с этого момента, я приказываю тебе помогать Нифи в течение одной недели». А и Нифи, и Вальфар издали удивленные возгласы в ответ на его слова. «Нам не хватает рук для уборки, верно? Ну да», — сказала Нифи. «Ну что ж, тогда можешь использовать эту девушку так, как сочтешь нужным». Если Вальфар не питала враждебности к Загану, то она не была зациклена на месте архидемона. В таком случае нет никаких причин заходить так далеко и убивать ее. Для наказания ребенка что-то подобное вроде хорошо подходило. И пока Вальфар помогает, хорошо, если она научится тому, что можно делать, а что нет. Заган не имел никакого права проповедовать о понятиях добра и зла, но он, по крайней мере, сможет научить ее здравому смыслу и правилам с точки зрения злодея. Так как его противник был ребенком, Заган подумал, что ему пришло время занять позицию взрослого. Если после этого она повторит ту же ошибку, то к Загану это уже не будет иметь никакого отношения. Если же она лучше поймет, как себя вести, то это само по себе будет хорошим достижением для нее. Когда Заган это сказал, Вальфар сделала такое лицо, будто не могла ему поверить, и заговорила: «Ты не собираешься съесть меня?» Услышав такие неожиданные слова, у Загана закружилась голова. «Подожди-ка, зачем мне вообще есть кого-то вроде тебя?» Хоть Заган и знал, что его лицо выглядит злым, но он ни за что не согласился бы с тем, что о нем говорят, как о человеке, который ест детей. Затем Вальфар открыла рот, словно не могла подобрать нужных слов. «Если люди поглощают свежую кровь дракона, они становятся сильнее. А теперь, когда ты упомянул об этом, я уже слышал такое раньше. Если кто-то обольет себя кровью драконов, то станет бессмертным, или если кто-то съест драконье мясо, то получит неограниченную ману, или если кто-то съест вареную драконью кость, то сможет излечиться от любой болезни». С незапамятных времен существовало бесчисленное множество подобных легенд. По правде говоря, когда Вальфар превратила свои руки и ноги в драконьи, Заган подумал о возможности того, что она маг, который воспользовался таким методом. Так вот почему она так напугана. Да, если бы другой человек поймал ее, то даже если бы они могли поговорить, она бы уже чувствовала, что умрет. Это, скорее всего, и было причиной, по которой эта маленькая девочка использовала броню из папье-маши и маску, чтобы создать образ. Вальфар, как и Нифи, которая являлась эльфом, была мишенью для людей. Несмотря на то, что хоть она и была драконом, Вальфар все еще очень молода. Ее можно рассматривать как молодого дракона. Она не относилась к тем, кто сможет противостоять святому рыцарю или магу, обладающему значительной силой. Вот почему необходимо было скрыть ее истинную сущность. Причина, по которой она даже использовала магию людей, также заключалась в защите самой себя. Размышляя так, становилось очевидным, почему девочка так стремилась к силе. Обдумав все это, Заган начал: «ХМПФ, не недооценивай меня. Будь то дракон или человек, все, что я получу, съев такую соплячку, как ты, это плохое послевкусие». После его слов на глаза Вальфар снова навернулись слезы. «Вот почему я ненавижу общаться с детьми». Но потом Заган вспомнил, что даже тогда, когда он рылся в мусоре и промышлял кражей, за ним присматривали дети постарше. Если бы они были на его месте, как бы они поступили? Негромко вздохнув, Заган снова заговорил: «Нифи, осталось ли что-то от обеда?» «Да, у нас еще есть немного хлеба и супа», — ответила Нифи. Ее уши дрожали, как будто она задавалась вопросом, почему он спрашивает об этом. А затем Заган коротко сообщил ей о своих планах. «Принеси ей». Удивленно моргнув, Нифи улыбнулась Загану. «Да, я принесу после того, как разогрею», — сказала Нифи и быстро покинула комнату. В гостевой остались только Заган с угрюмым лицом и изумленная Вальфар. «Что ты планируешь? А, ты не знаешь, это называется милосердием. Жалость, даруемая слабому сильным». Заган придумал более приятный способ успокоить ее, но из его уст вырвалась только надменная речь. Когда Заган был беспризорником и думал, что умрет с голода, один мальчик делился с ним хлебом. Он чувствовал, что именно это спасло его в то время. «Даже сейчас я помню вкус того хлеба». Вальфар вряд ли умирала от голода, но Заган полагал, что еда поможет ей расслабиться. На самом деле ему все равно, ненавидит ли его этот ребенок или любит, но не было ничего смешного в том, что она станет бояться неизвестности. Вот почему он решил сделать то же самое, что и тот мальчик. Вальфар скорчила странную гримасу, словно не знала, сердиться ей или бояться, но Нифи быстро вернулась с едой. «Вот, держи». Глядя на блюдо, которое подала ей Нифи, лицо Вальфар покраснело от стыда. «Просто чтобы ты знала, я ненавижу людей, которые тратят еду впустую, больше всего на свете. Особенно если это еда, приготовленная Нифи. Если ты так поступишь, я убью тебя, поняла?» Эти слова выражали его истинные чувства, и Вальфар вздрогнула, получив тарелку с супом. После этого она осторожно взяла ложку и зачерпнула немного супа. «А, вкусно! ХМПФ!» Конечно, когда Заган хвастливо кивнул, кончики ушей Нифи застенчиво покраснели. «Это большая честь для меня». Несколько смутившись, Заган встал. «Ну что ж, тогда я возвращаюсь в архив. Как закончишь есть, помогай Нифи в ее работе». Когда он уже собирался выйти из комнаты, Вальфар растерянно произнесла: «Подожди, что еще? А ты не боишься, что я нападу на эту девушку?» «Нет, даже если я этого не сделаю, ты не думаешь, что я сбегу или что-то в этом роде? Делай, что хочешь, без тени беспокойства ответил Заган. Если ты понимаешь, что значит сбежать от меня, когда я знаю твой секрет, или даже если ты этого не понимаешь, то можешь так и поступить. Вальфа ранее сама об этом говорила. Если молодой дракон действовал опрометчиво, то он становился целью еще более легкой, чем эльф. Ну, на самом деле, я не собираюсь распространять слухи. Но даже в этом случае, если он отпустит ее без всякого наказания, то все то время, которое он потратил, мучая всех этих незваных гостей, будет потрачено впустую. Именно по этой причине в наказании он и заставил Вальфар заниматься уборкой. Более того, Нефи сможет рассказать ей о том, что правильно, а что нет, гораздо лучше, чем он. И, продолжая размышлять, Заган пристально посмотрел на Нефи. Также, ответ на другой ее вопрос был предельно очевиден. Похоже, ты кое-чего не понимаешь. Послушай, Нефи намного сильнее кого-то вроде тебя, ясно? Возможно, все было бы по-другому, если бы дело касалось той Нефи, которую он только купил, но прямо сейчас она обладала настоящей волей к жизни. Так, Нефи даже одолела святого рыцаря. Кроме того, барьер этого замка также защищал девушку. Победить Нефи в пределах владения Загана будет трудно даже для обладателя священного меча. Оставив Нефи и ошеломленную девочку позади, Заган направился к архиву. Если подумать, ничего же опасного не произойдет, верно? Несколько часов спустя, выйдя из архива, Заган забеспокоился о том, как идут дела у Нефи и Вальфар, и стал наблюдать за ними издалека. Когда дело доходило до чистых способностей, он не верил, что Нефи может проиграть, но не знал, что произойдет, если Вальфар нападет неожиданно. После того, как он начал думать о таких вещах, Заган больше не мог сосредоточиться на своих исследованиях и в результате скрыл свое присутствие, чтобы тайно следить за ними. В данный момент, похоже, они мыли посуду и начинали готовить ужин. Причина, по которой они готовили еды больше, чем обычно, наверное, заключалась в том, что учитывалась и порция Вальфар. Видно, Вальфар поняла, что неразумно бросать вызов Загану и Нефи. И она помогала эльфийке с уборкой, как он и приказал. Кстати, на ней была роба. Наверное, Вальфар уменьшила размер своей одежды с помощью какой-то магии. Нет, возможно, это был ее изначальный размер, и она просто увеличила его, чтобы соответствовать броне. Во всяком случае, из-за такого ее наряда Заган не испытывал проблем с наблюдением за Вальфар. «Вальфар, пожалуйста, положи эту тарелку обратно. Фолу, будет достаточно», — сказала Вальфар робким голосом. Похоже, она не боялась Нефи так, как Загана. И после этого она пробормотала, заикаясь. «ГМ, Нефи, это ты приготовила, тот суп?» «Да, я одна тут готовлю. Он был очень вкусный. Как видно, позволить называть ее по прозвищу было своеобразным способом выразить благодарность». «Понятно. Я рада, что тебе понравилось». Хотя лицо Нефи оставалось бесстрастным, кончики ее заостренных ушей задрожали, когда она кивнула. «Тогда, Фолу, пожалуйста, позаботься об этом». «Угу». Несмотря на то, что она была драконом, ее внешность соответствовала маленькому ребенку. Вид девочки, топчущейся у ног Нефи, показался Загану несколько очаровательным. И пока он был увлечен этой сценой, Нефи задала Вальфар вопрос. «Тебе кажется, что мастер Заган страшный?» «Угу, мастер Заган может показаться страшным, но на самом деле он добрый, понимаешь?» «Ну, когда Нефи впервые встретила Загана, она тоже была очень напугана. Заган знал о своем злом лице, поэтому не удивился, что они испугались его». Однако Вальфар энергично замотала головой. Ее зеленые косы колыхались за спиной, как хвосты. «Его лицо совсем не страшное. На самом деле, я думаю, что назвала бы его красивым, если бы оно было покрыто шрамами. Неужели, если бы его лицо было таким, то оно точно было бы похоже на таковое у монстра?» «Понятно. Так это разница в эстетическом вкусе. Даже если он считался красивым по драконьим стандартам, признание его не человеком, наоборот, заставляло его чувствовать себя подавленным». Когда Нефи склонила голову на бок, Вальфар продолжила. «Что пугает, так это его сила. Я не могла его достать. Вообще, и это тоже вполне естественная реакция. Ну, наверное, неразумно не бояться того, кто тебя одолел, да. По крайней мере хорошо, что он дал ей понять, что не схватит ее и съест». Увидев Вальфар в таком состоянии, Нефи мягко заговорила с ней. «Все в порядке. Мастер Заган не из тех, кто будет использовать свою силу без причины. Услышав это, даже Заган склонил голову набок. Что, я не из тех? Он изо всех сил старался никого не убивать на глазах у Нифи, но даже так он превратил много бандитов и магов, которые не знали своего места, в пепел. И все же Вальфар кивнула в ответ. Угу, он даже не показал мне частичку своей истинной силы. Я не собираюсь бить ребенка всей своей силой. Он решительно сопротивлялся такому развитию событий, но не мог ничего сказать после того, как уже однажды ударил ее. Если бы он знал, что она являлась маленьким ребенком, он бы придумал несколько лучший способ справиться с ней в первый раз. Вальфар что-то растерянно пробормотала. Странный человек, вы правы, он определенно загадочный джентльмен. Как и следовало ожидать, Нифи умела выбирать слова, и пока Заган почувствовал, как его исцеляют такие слова, Нифи снова задала вопрос. «Фолл, что ты собираешься теперь делать? Я не знаю. Я слишком беспомощна, чтобы нацелиться на других архидемонов. В конце концов, тебе нужна сила, угу». Она была похожа на потерявшегося ребенка. Нет, на самом деле она и была ребенком. В любом случае, услышав такой ответ, неприятное чувство охватило Загана. «Я думал, драконы из легенд будут более терпеливыми существами. Это легендарная раса, о которой говорили, что они живут несколько сотен, тысяч, а если позволит обстоятельства, то и десятков тысяч лет. И все же ему показалось, что Вальфар испытывает нетерпение, сравнимое с человеческим. Во-первых, почему молодой дракон притворяется магом в землях людей? Это загадочная история, как ни крути. И пока он глубоко размышлял над этим вопросом, Вальфар задала Нифи вопрос. «Нифи, почему ты следуешь за этим человеком? Меня купил мастер Заган и привез сюда. Но мастер Заган обращался со мной не как с рабыней, а как с нормальным человеком. Вот почему я думаю, что здесь мое место». Понятно, по какой-то причине этот голос показался Загану одновременно одиноким и завистливым. Нифи, вероятно, тоже подумала примерно так же. Остановившись, она присела на корточки перед Вальфар и посмотрела ей прямо в глаза. «Фолл, у тебя такого места нет?» «Нет», — ответила она дрожащим от одиночества голосом. «Вот почему я ненавижу сопляков». Заган мог только нахмурить лицо, услышав о ситуации, в которую он не хотел лезть. Прошло уже несколько дней. Вальфар все еще выглядела немного напуганной, но, казалось, она ослабила свою бдительность до такой степени, что Заган мог вести с ней нормальный разговор. Поэтому она слушала приказы Загана без каких-либо жалоб, так же, как раньше слушала приказы Нифи. Поскольку сам Заган никогда не отдавал ей никаких очень сложных приказов, она по большей части послушно работала помощницей Нифи. Казалось, Вальфар довольно много говорила, оставаясь наедине с Нифи. «Ну, наверное, хорошо, что у Нифи есть другая девушка, с которой можно поговорить». Вот почему Заган спокойно оставлял их вдвоем. И сегодня он опять проводил день, читая книги в архиве. Но, значит, это последняя книга, которую я привез из замка Мархазиаса. Он почти дочитал все новые книги. Но там не было никакой информации о демонах или символе архидемона вообще. Как он и думал, ему, похоже, нужно еще раз покопаться в наследии Мархазиаса. Однако, когда он посещал его замок в прошлый раз, то не смог найти ничего более заметного, чем то, что уже у него достал. Если бы он просто пошел, не понимая, что именно ему нужно, то, вероятно, завис бы на этом же месте. Если бы у меня был еще один маг, старый Заган никогда бы не подумал о таком. Маг, который обладал иными знаниями и мыслил по-другому. Из-за этого его ученица Нифи не могла ему помочь. Когда он подумал о других магах, то первым, кто приходил ему на ум, был его нежелательный друг Барбатос, но ничего хорошего не выйдет, если показать ему наследие Мархазиаса. Затем в голову пришло другое имя, но насколько он сможет доверять этому человеку, это затрудняло принятие решения. А потом Заган придумал другой подход к проблеме. «Может быть, мне стоит заняться чем-то другим, кроме магии?» Первое, что пришло в голову в качестве потенциального изучения – церковь. Эта организация почитала так называемого единого и единственного Бога и облачала своих членов в освященные доспехи, дающие достаточно силы, чтобы противостоять магу. Конечно, их можно было бы назвать естественными врагами Загана. Среди них находилось всего 12 архангелов, которые владели священными мечами. Эта группа, как говорили, могла бы даже соперничать с архидемонами, если бы объединили свои силы. Нет ничего странного в том, что они могут обладать знаниями, которых нет у магов. Но, даже будучи архидемоном, Заган был бы глупцом, если бы решил ворваться в их владения. Внезапно он вспомнил лицо одной неуклюжей девушки. Теперь, подумав об этом, была ли она в порядке после всего произошедшего, Шастель, дева священного меча, сражалась против Загана, но по какой-то причине она также была подругой Нифи. Он спас ее после того, как она попала в плен к Барбатосу, но он не знал, что с ней случилось после. Ну, не похоже, чтобы из встречи ангельского рыцаря и колдуна вышло что-то хорошее. Она казалась девушкой, которая вела себя слишком серьезно в самых странных отношениях. Он думал, что для них обоих будет лучше, если они больше не встретятся, но он также не мог не вспомнить, что она изо всех сил пыталась позволить Загану сбежать, когда они в последний раз сражались. Если они снова встретятся, она может опять начать колебаться, прежде чем убить Загана, или снова попытается странным образом прикрыть его и в итоге загонит себя в угол. Хоть Заган сам и не просил об этом, но наблюдение за тем, как кто-то страдает, спасая его, оставляло неприятное послевкусие. Надо будет позже попробовать спросить Нифи. Учитывая его положение, будет выгодно, если она действительно умерла. Однако, как человек, он не желал ей зла. Мысль о том, что она умрет, а он даже не узнает об этом, заставляла его грустить. Странно, но Заган и правда до такой степени беспокоился об этом. Огромная куча проблем. Да, когда он произнес это и потянулся, дверь в архив беззвучно открылась. Вальфар, не так ли? Редко она приходила одна. Заган повернулся лицом к девушке, которая молча стояла у входа в архив. «Тебе что-нибудь нужно? Ужин готов». Как всегда, она вела себя осторожно, но в ее голосе не содержалось и намека на враждебность. Услышав это, Заган закрыл книгу и кивнул. «Понятно. Я сейчас приду». Вальфар продолжала следить за Заганом, когда тот отложил книгу и направился в столовую. «Похоже, ты хочешь что-то сказать, Вальфар. Почему ты не убил меня?» Хоть она немного открылась Нифи, но все еще подозрительно относилась к Загану. И Заган лишь пожал плечами и произнес простой, короткий ответ. «Я уже много раз говорил, разве нет, ты нравишься Нифи. Вот почему я оставил тебя в живых. И ты полагаешь, что я никогда не попытаюсь застать тебя врасплох?» Услышав эти слова, Заган горько усмехнулся. Как раз на днях у него был такой же разговор со своим нежелательным другом Барбатосом. Хотя она и выглядит как ребенок, но ведет себя как настоящий маг, когда дело доходит до таких вещей. Про себя Заган подумал, что с драконом, который ведет себя как человек, что-то не так, но в ответ лишь фыркнул. «Я знаю одного парня, который однажды сказал нечто подобное. Тогда я сказал ему, чтобы он приходил за мной в любое время. Видишь ли, он хорошо разбирается в алкоголе. И поэтому каждый раз, когда я побеждаю его, он приносит хорошего ликера», — сказал Заган, а затем, наконец, повернулся к ней. «Вот почему я скажу тебе то же самое. Приходи за мной, когда захочешь. Каждое поражение будет добавлять дополнительное время к твоему наказанию, и так ты продолжишь работать под руководством Нифи. Если Нифи сильно привяжется к тебе, то будет здорово, если ты останешься навсегда». Он действовал таким образом совсем не потому, что был тронут ее одиноким голосом в тот день. Выражение лица Фолл стало выглядеть угрожающим после такого надменного ответа. «А ты не боишься, что я украду все твои чертовы знания?» В его архиве находилось более 10 000 книг. После получения доступа к наследию Мархазиаса это число только росло, так что даже Заган больше не имел представления о точном количестве. Знание мага составляло каждая из книг, которой тот обладал. По сути, маги росли в силе, когда усложняли свой магический круг. Хотя можно было не использовать магический круг и заменить его заклинанием или каким-нибудь устройством, основная структура никогда не менялась. То, что позволяло использовать эти сложные конструкции, мелкие детали всей конструкции, которые называли контурами. Каждая из этих книг объясняла один из этих контуров. Можно даже сказать, что понимание одной книги было бы сродни овладению одним новым контуром. Конечно, слово «понимание» здесь не означает просто знание того, как добавить контур к магическому кругу. Нет, это означает возможность манипулировать им в любой форме. Вот почему магию можно украсть. Если бы Вальфар была близка к Загану по силе, то она смогла бы понять такое же количество книг. По этой логике, критерием для того, чтобы стать кандидатом в архидемоны, было накопление более 10 тысяч таковых. Количество контуров не обязательно было чем-то, что создавало разрыв в качестве, но все еще считалось критерием. Если бы Вальфар украла здесь все контуры, она, возможно, смогла бы одолеть Загана. Однако он просто пожал плечами, как будто его это не особенно волновало. Не очень. Вперед. Что? Вальфар широко раскрыла глаза от шока, услышав ответ Загана, который прозвучал так, словно он насмехался над ней за то, что она констатировала очевидное. «Что тебя так удивляет? Ты, думаешь, я не начну?» — сказала Фолл с выражением шока на лице. «Мне все равно, что произойдет с гримуарами, которые я уже изучил». Заган никогда не перечитывал книгу после того, как изучал ее контур. Поэтому все книги, которые он накопил, больше были не нужны. Вот почему ему не важно, украдут ли их, сожгут или еще что-нибудь. Возможно, его способность полностью понять все, прочитав лишь один раз, была причиной того, что он получил титул архидемона. Однако Вальфар, похоже, не понимала его логики. Она продолжала смотреть на Загана, и все это время на ее лице застыло растерянное выражение. В конце концов, почесав затылок, Заган ответил так, будто ее взгляд ему надоел. «По-моему, техники и знания – это просто вещи, которые можно легко украсть. Даже я взял их у мага, который был здесь до меня. Кажется, его звали Андрас или как-то так. Ну, в любом случае, я убил его и украл его знания. Это произошло в то время, когда Заган был беспризорником. Его похитили, чтобы принести в жертву. В то время он поменялся ролями с Андрасом и стал магом. Причина, по которой Заган, который был всего лишь человеком, смог убить мага, заключалась в том, что он увидел магию Андраса и украл ее. И даже сейчас эта техника оставалась его главной силой. Количество украденного пропорционально количеству силы, которой ты обладаешь. Вот почему он считал, что не имеет права останавливать того, кто одержим идеей украсть его магию. Конечно, я не буду учить тебя так тщательно, как Нифи. Но, в то же время, если ты проберешься в архив и прочтешь все гримуары или запомнишь мое колдовство, наблюдая, я не собираюсь тебе мешать. Хотя, если ты пойдешь и украдешь или порвешь книгу, которую я еще не читал, то тут уже другое дело. Сказав это, он посмотрел на прочитанные тома, которые принадлежали Мархазиасу. Не осталось ничего, за что он отчаянно мог бы ухватиться. Кроме того, я не могу жаловаться на то, что она делает то же самое, что и я когда-то. Причина, по которой Заган изо всех сил старался объяснить ей это, возможно, заключалась в том, что он видел то, как прежний он похож на нее. Заган был неисправимым негодяем, но все же нашелся мальчик, который вел себя как старший брат и помог ему. По крайней мере, он хотел подражать поведению этого мальчика. Вальфар покачала головой. «Я не понимаю тебя, ты высокомерен. Ты должен быть в состоянии заставить меня повиноваться тебе с помощью чистой силы. Почему бы так и не сделать? Очевидно, что это только расстроит Нифи, верно? Даже если она не покажет вида, он чувствовал, что она станет презирать его. Может, и не сильно, но все равно он не смог бы этого вынести». И в ответ на слова Вальфар, которая никак не могла догадаться до его обстоятельств, Заган фыркнул. «ХМПФ, я не знаю, сколько тебе лет по драконьим меркам и насколько ты превосходный маг, но в моем представлении ты всего лишь ребенок, а дети должны спорить и устраивать истерики, когда захотят. Здесь нет никого, кто мог бы обидеться на это, уверяю тебя. Не то чтобы он хотел быть любимым, нет, он просто не хотел оставлять ее в таком расстроенном виде. Сам он не мог объяснить свои чувства, поэтому Заган потрепал волосы Вальфар, чтобы отвлечься от своих мыслей. Однако, к его большому удивлению, Фолл не отмахнулась от его руки. Он ожидал, что она по крайней мере рассердится и укусит его, но она наоборот. «Ребенок». После того, как она сказала это, по какой-то причине, слезы навернулись на ее глаза. «А, это моя вина, неужели я облажался?» Конечно, хоть она и была драконом, но любой обычный прохожий предположил бы, что Заган только что заставил ребенка плакать. И даже Заган потерял присутствие духа при этой мысли. «А-а-а, не плачь, я не плачу». Заган растерянно смотрел, как она вытирает лицо обеими руками. «В любом случае, пора ужинать, верно? Пойдем. Готовка Нифи достаточно хороша, чтобы остановить эти слезы», — сказал Заган, беря Фолл за руку, и направился в столовую. И тот факт, что Вальфар крепко сжимала его руку в ответ. Ну, он делал вид, что не замечает. «Вкусно, Фолл, угу, вкусно». Хоть Вальфар и заплакала в архиве, но к тому времени, как они добрались до столовой, уже перестала. И, как обычно собравшись в столовой, трое обитателей замка теперь обедали. Они расселись так, что Заган оказался во главе стола, Нефи слева от него, а Вальфар справа. Странно, но Вальфар стала такой дружелюбной, как будто она всегда такой и была. Какая эгоистичная девочка. Заган был тем, кто сказал, что ее слезы остановятся, если она поужинает, но он не мог понять такую резкую перемену ее настроения. Как раз в тот момент, когда он почувствовал, что вот-вот вздохнет, Вальфар переключила свое внимание на него. Ее ноги, которые не доставали до пола, игриво болтались, когда она с любопытством смотрела на него. Что сейчас? Вальфар внезапно опустила глаза, когда Заган бросил на нее подозрительный взгляд. Поскольку она все еще явно боялась его, маленькая девочка заговорила так, словно собрала все свое мужество. «Заган, что, то, что произошло перед ужином, я виновата». Она, вероятно, говорила о первом дне, когда они встретились. В тот раз, когда она ворвалась в его замок, услышав это извинение, Заган удивленно уставился на нее. «Я помешала тебе отведать вкусной еды, Нефи. Вполне естественно, что ты так разозлился, ХМПФ. Главное, чтобы ты поняла». Он никогда не думал, что она извинится, поэтому Заган повысил голос, словно пытаясь скрыть свое замешательство. В то же время ему пришла в голову одна мысль. «Ну, наверное, все хорошо». Он ни на секунду не поверил, что отношения взаимного доверия развились всего за несколько дней, но знал, что с ней он можно было сотрудничать. По крайней мере, ей не было смысла оставаться враждебной к Загану, поскольку она ясно понимала, какую выгоду получит, повинуясь ему. Когда Заган полностью осознал все это, он повернулся к Нефи. «Что важнее, Нефи, я подумывал взять эту девочку с собой и немного погулять завтра. Ты не против?» «Нисколько. У вас есть какие-то дела?» «Да, я подумывал о том, чтобы отправиться в замок Мархазиаса. Я хочу исследовать дворец Архидемона». Настоящее название замка Мархазиаса было неизвестно, но маги из почтения называли его дворцец Архидемона. Услышав это название, Вальфар с грохотом вскочила. «Вы говорите о замке бывшего Архидемона?» «Да, я уже изучал его однажды, но знание, которое мне нужно, я не нашел ни в одной из книг, которые я принес. Вот почему я снова иду туда». Он искал информацию о демонах или символе Архидемона. «Как бы я ни думал о том, как мог что-то пропустить, ничего не приходит в голову. Похоже, Мархазиас очень не хотел, чтобы другие узнали что-нибудь об этих вещах». Словно насторожившись, Вальфар заговорила. «Ты в своем уме? Это все равно, что отдать мне знания о старшем». Старший было вторым именем Мархазиаса. Поскольку бывший Архидемон прожил 1000 лет, в какой-то момент он получил такое имя. Естественно, количество накопленных им знаний было колоссальным. Если они отправятся туда для исследования, она сможет по крайней мере прятаться и украдкой читать книги столько, сколько ей захочется. Если бы Вальфар получила еще больше знаний, возможно, ей даже удалось бы победить Загана и других архидемонов. И все же Заган кивнул, как будто это не имело никакого значения. «По-моему, я уже говорил тебе об этом, но мне все равно, украдешь ты знания или нет». Лицо Вальфар все больше и больше искажалось, словно отражая ее замешательство. «Ты помнишь, что я твой враг?» «Да, ты права, но можно сказать, что мне не хватает рук. Пока ты помогаешь искать то, что мне нужно, я позволю тебе действовать так, как тебе угодно». Последние несколько дней он не спускал с нее глаз и заметил, что Вальфар не испытывает никакой враждебности ни к Загану, ни к Нефи. Таким образом, скорее всего, не возникнет никаких проблем с тем, чтобы она помогала в поисках. «Честно говоря, я бы предпочел пойти только вдвоем с Нефи, но, к несчастью, Вальфар все еще оставалась магом. Более того, она была драконом, который мог обладать знаниями, известными только драконам. Она сама по себе будет полезна в поисках знаний Мархазиаса. Кроме того, откровенно говоря, ему нужна была помощь в управлении замком Мархазиаса. Он не думал, что его нежелательный друг Барбатос будет представлять ему надлежащие отчеты, а подруга Нефи, Мануэлла, не была магом, а другая ее подруга, Шастель, являлась святым рыцарем церкви. Вот почему он хотел оставить управление замком на Вальфар в том случае, Если она окажется способной, настолько высоко Заган ценил правду о демонах и символе архидемона. Немного подумав, Заган откашлялся и пробормотал. Кроме того, быть подчиненным архидемона вполне соответствует твоим потребностям. Скоро те ребята снаружи тоже поймут, что нет смысла мне противостоять. Вот почему, как бы это сказать? А, что ты хочешь сказать? Заган отвел взгляд и продолжил свою речь, когда Вальфар вопросительно наклонила голову. Неважно, кто ты, вряд ли найдутся глупцы, которые осмелятся поднять на тебя руку, узнав, что этим они заденут меня. Это означало, что Вальфар, как и Нефи, попадают под покровительство архидемона. На самом деле Вальфар была последней, кто напал на него, и с тех пор во владениях Загана больше не появлялось незваных гостей. Возможно, где-то по владениям еще ходили потерянные люди или святые рыцари, вторгшиеся на территорию Загана, но, скорее всего, маги больше не будут открыто проявлять свою враждебность. Ну, если я не смогу защитить эту одинокую девочку, то я тем более не смогу защитить Нефи до конца ее жизни. Это было единственной причиной его решения, и вовсе не потому, что маленькая девочка, которой некуда было возвращаться, вызывала у него жалость. Если он сказал, что это его настоящая причина, то так и было. Тем не менее, бросив мимолетный взгляд в сторону Вальфар, он заметил, что она переводит взгляд с Загана на Нефи, словно не может в это поверить. Вскоре, возможно, наконец почувствовав, что она может доверять ему, Вальфар робко кивнула. Поняла, хорошо. Когда Заган кивнул, Вальфар недовольно посмотрела на него. Но я не просто ты, ясно, Хаэм, а, ты об имени, да, я все понял, не волнуйся, идем со мной, Вальфар. Однако губы Вальфар все еще шевелились, как будто она хотела сказать что-то еще. В конце концов, она робко открыла рот, чтобы заговорить. Фолу, будет достаточно. Это первый раз, когда Вальфар нет, Фолу, пришла к компромиссу с Заганом. Почесав щеку, Заган затем поправил себя. А, ладно, тогда я рассчитываю на тебя завтра, Фолу. Поняла. С этими словами Заган и Нефи мало-помалу начали сокращать расстояние между ними и их новой сожительницей. Серьезно, подумать только, что она просто заснет, как только поест. Драконье потомство ничем не отличается от человеческого, а Заган опустил Фолу на кровать в гостевой комнате.